Кинжала выпал из рук монстра, а затем на землю повалился он сам. Это была одна из белых обезьян под названием Этин, населявших пещеру в скалистой горе. В отличие от многих монстров в этой местности, уровень обезьяны оказался 250-м. При этом средний уровень игроков Сиэли не превышал 200-й, так что для них это был бы довольно грозный оппонент. Но арк 366 уровня без проблем зачистил пещеру и исследовал ее на предмет груза. И в самом деле в дальнем конце обнаружились небольшие ящики с изображением ангела на боку, торговой эмблемы мастерской Сейрана. Вы нашли квестовый предмет «Потерянный груз Агата». Прогресс задания 10 из 10. «Что ж, кажется, на этом все», — засмеялся Арк, рассматривая прочный железный ящик. Однако перед тем, как возвращать груз владельцу, ему предстояло принять несколько важных решений. Если мое предположение верно, то содержимое этого ящика так или иначе связано с болезнью Маргарет. Но если я ошибаюсь, это означало бы провал задания от мастерской Сейрана, но Арк это не очень-то волновало. Предложенная Агата тройная награда составляла всего 1 золотой, 30 серебра и 30 славы. Такой ничтожной суммы Арк мог пожертвовать, не моргнув глазом. Однако, если мои отношения с мастерской станут враждебными, то это может доставить некоторые неудобства в дальнейшем. Арк помнил о предупреждении Агаты, но сейчас в пещере находился только он. Что мешало ему сказать, что вина за открытие ящика лежит на Этинах? И так как свидетелей, способных доказать обратное, не существовало, то не было и доказательств совершения Арком преступления. Однако мастерская Сейрана имела большое влияние в южном регионе Бристании. Даже если Арку удастся избежать наказания, нельзя было предугадать, чем обернутся для него враждебные отношения с мастерской. В связи с этим он не торопился возвращать груз владельцу и размышлял, что делать дальше, но в какой-то момент он встряхнул головой и решительно сказал самому себе: «Сейчас не та ситуация, когда я могу думать о собственной выгоде». Арк не мог предать надежд Ронни. «Ладно, раз уж начал, то нужно довести расследование до конца». Арк решил, что у него не было особых причин беспокоиться о возможных последствиях. Если болезнь вызвала растение из ящика, то это позволит ему создать противоядие и вылечить жителей трущоб. Если он ошибся, то в худшем случае это выльется в ухудшение отношений с мастерской Сейрана, но ничто не мешает ему восстановить их в дальнейшем. И, как знать, возможно, ничего страшного не произойдет, и Агата ограничится только лишением Арка вознаграждения за выполнение задания. Но даже если так, вполне возможно, вскрытие ящика откроет другие задания и принесет еще большую награду. Была не была! Бададыщ! Арк со всей силы шарахнул по ящику мечом, крепкий железный ящик раскололся, и его содержимое высыпалось наружу. Как Арк и предполагал, в нем находились лекарственные травы, он использовал идентификацию ингредиентов на каждый вид растения из ящика, а затем нашел точно такие же в Сиэле и приобрел их, намереваясь провести несколько опытов. Я был прав! В конечном итоге ему удалось выявить содержавшееся в травах вещество, которое и стало причиной болезни, но полученный результат только запутал его еще больше. Очевидно, причина болезни кроется в этом, но как? А, Арк, это ты! Как только он вошел в трущобы, то тут же услышал голос Ронни. Арка сразу же встревожила интонация в его голосе. Бледное лицо мальчика укрывали слезы, и сам он вцепился в Арка. «Арк! Моя мама! Мама!» «Что случилось? Что с твоей мамой?» «У нее был приступ. Еще более тяжелый, чем вчера. Тарун говорит, что стоит ожидать худшего». «Чёрт! Меня ж не было совсем недолго!» Арк схватил Ронни за руку и поспешил к его дому. Когда он прошел через дверь, в лачуге раздался истошный крик. Маргарет билась в агонии. Все ее тело извивалось, а температура была высокой, словно у огненного шара. Однако больше всего Арка беспокоили черные и красные пятна, укрывавшие ее тело. Как я и предполагал, примененный мною уход лишь ненадолго облегчил ее боль. Болезнь продолжает прогрессировать, и, как указано в информации об обнаруженных мной ингредиентах, самая опасная стадия протекания болезни наступает, когда все пятна на теле больного становятся красными. За этим следует остановка дыхания. «Крепитесь! Если вы продержитесь еще немного, то сможете побороть болезнь! Я уверен, у вас получится! Я сделаю для этого все возможное, и вы вернетесь к счастливой жизни с Ронни!» Арк вновь использовал уход, однако приступ не прекращался. На этой стадии болезни уход уже не оказывал никакого эффекта. «А, Ронни! Ронни! Мама! Я здесь! Я здесь!» «Чёрт! Уход уже не помогает!» Отчаянные возгласы Ронни отзывались звонким эхом в ушах Арка, и он крепко сжал зубы. Если на уход надеяться больше не стоило, то у него оставался единственный выход, Ему было необходимо создать противоядие и успеть сделать это до того, как силы полностью оставят мать Ронни. Арк резко повернулся и поспешил по направлению к столу, сметая все с его поверхности на пол. Он прокричал Таруну: «Несите свои алхимические инструменты!» «Что? Ты сможешь сделать лекарство? Прямо сейчас?» «Нет времени объяснять! Просто делайте, как я говорю!» Гаркнул Арк на Таруна, который неуверенно развернулся и выбежал из лачуги. «Ронни, у нас почти не осталось времени. Сейчас же беги в магазин магических инструментов и принеси мне вот эти лечебные травы!» «Но, мама...» «Я сказал, у нас нет времени!» Арк быстро набросал список ингредиентов, находившихся в недавно обнаруженном ящике, и всучил его Ронни. Разумеется, ящик был у него при себе, но он не мог использовать содержащиеся в нем квестовые травы, так что ему пришлось послать за ними Ронни. Тот расплакался от криков Арка, но все же побежал выполнить поручение. Как ни странно, сделать лекарство от этой болезни не так уж сложно. Это даже не пищевое отравление, это просто отравление. А болезнь развилась как результат долгого отсутствия должного лечения этого отравления. Но с нужными травами я вмиг смогу создать лекарство, использовав травяной отвар почитателя еды. Главное, чтобы Маргарет продержалась до этого момента. Он продолжил применять уход на женщине. Но так как болезнь перешла в финальную стадию, уход срабатывал лишь 10% случаев. У Маргарет больше не оставалось сил бороться с истощившей её болезнью, но Арк знал подходящие слова, которые могли бы заставить любую мать бороться за жизнь до последнего. «Если вы сдадите сейчас, то Ронни останется круглой сиротой. И какая жизнь его ждет? До сих пор ему удавалось заботиться о вас, но вы ошибаетесь, если думаете, что ему не нужна ваша поддержка. Если вы сдадите сейчас, то он станет еще большим изгоем общества». Арк на секунду сжал зубы и продолжил говорить. «Ронни едва удается заработать на лекарство для вас. Он даже не в состоянии приготовить себе еду. Хотите правду? Если вы умрете, то вместе с вами погибнет и он. Если вы сейчас сдадитесь, то откуда ему взять сил держаться?» Он продолжил выкрикивать подобные слова каждый раз, когда состояние Маргарет начинало ухудшаться, и та из раза в раз немного успокаивалась и приходила в себя. В какой-то момент Арк прикусил нижнюю губу и крепко сжал кулак, его глаза наполнили слезы. Он знал, что говорить, потому что вспомнил образ своей матери. Он всегда вспоминал о нем в трудный момент, когда был одинок или когда его переполняло отчаяние. Даже когда его детская душа и тело были изорваны в клочья, он чувствовал, что должен защищать свою маму. Многие в такие моменты вспоминают о Боге, но для Арка, посвятившего свою жизнь заботе о матери, ее образ был практически сравним с образом Бога. «Вы молодец!» Арк сдержал слезы и обнял Маргарет. «Я знаю, вы были бы рады умереть, чтобы прекратить эти мучения, но вы должны бороться!» Бороться не только за вашу жизнь, но и за жизнь Ронни, вашего единственного сына, который не выживет без вас. Главное, не сдавайтесь, а я сделаю все возможное, чтобы вам стало лучше». Маргарет ответила лишь приступом тяжелого кашля. «Арк!» В лачугу вбежал запыхавшийся Ронни, принеся необходимые травы. Арк поднялся и подошел к столу, оставив Ронни следить за состоянием матери, после чего начал лихорадочно смешивать различные ингредиенты при помощи инструментов Таруна. В это время Маргарет продолжала тяжело дышать и изнемогать от боли, но Арк старался не обращать на это внимания и сосредоточиться на комбинировании различных видов трав. «Чёрт, времени почти не осталось. У меня есть всего одна попытка!» Сколько времени уже прошло? Он поместил смешанные им ингредиенты в колбу и нагрел ее. Через какое-то время та начала источать тусклое свечение, и перед Арком возникло информационное окно. «Вы создали противоядие, источающее тусклый свет». После извлечения ядовитых веществ из растений, вам удалось смешать их таким образом, чтобы они образовывали противоядие. При использовании этого средства присутствующие в организме ядовитые вещества прекратят свое действие. Для создания антидота обязательно требуется ядовитое вещество, содержащееся в растении, вызвавшем отравление. Готово! Арк перелил противоядие в чашку и дал его Маргарет. И в этот момент произошло невероятное... Выражение страдания, не сходившее с лица женщины весь последний год, смягчилось, а черно-красные пятна быстро исчезали. Маргарет простонала, будто наконец-то проснулась от мучившего ее кошмара, и приподнялась на кровати. «Мама! Пятна! Ронни! Все прошло! Все наконец-то прошло! Мама!» Ронни залился слезами и обнял ее. «Нам повезло!» Арк облегченно вздохнул, и, будучи не в силах больше держаться на ногах, шлепнулся на пол. «Теперь все токсины в вашем теле должны расщепиться, но вам какое-то время потребуется соблюдать постельный режим. Ваше тело истощилось за время борьбы с болезнью, и потому вам нужен отдых». В это время перед арком появилось еще одно информационное окно. «Вам удалось излечить смертельно больного человека. Так как при этом вы использовали навыки почитателя еды, то в качестве награды за этот поступок вам предоставляется специальный бонус. Опыт плюс 1000, слава плюс 70». «А?» Арк посмотрел на окно и удивленно хмыкнул. И правда, он и забыл, что кроме выполнения заданий, получения титулов и охоты на хаотических игроков, существовал еще один способ применения славы и исцеления больных с помощью навыков почитателя еды. В прошлом ему уже удалось заработать немало славы, вылечив подобным образом галгинов. «Как? Что? Как у тебя?» Челюсть Таруна отвисла от удивления, и он не мог перестать заикаться. Арк же повернулся к двери и улыбнулся глупому выражению лица Таруна. «Отведите меня к остальным больным». С помощью Таруна ему удалось вылечить всех остальных жителей трущоб, изнемогавших от таинственной хвори. Так как ему уже удалось определить эффективный метод лечения, то в дальнейшем процесс проходил гораздо быстрее. Сначала Арк применял на больных уход, смягчая спазмы, а затем давал противоядие. В течение часа ему удалось оказать помощь 30 больным, что в сумме принесло ему 30 тысяч опыта и 2100 славы. Это было в 10 раз больше, чем ему удалось получить за последние 2 дня выполнения однообразных заданий по возврату грузов. Таким образом, Арк поднял целый уровень и набрал славу, необходимую для изучения навыка. Однако он не спешил отправляться в додзи боевых искусств, у него еще оставались незаконченные дела.